за плечи обнял ласково и на ухо что-то хорошее шепнул, такое хорошее, что напрочь забыл, кто он и чем занимается. Дед Бородец, маловые яйца, совсем другие стали у него яйца. Ну какие же, не поверил Август, а вот этого я тебе не скажу, ничего больше не скажу. Я и так тебе лишнего наговорил. Дед, так умрешь же завтра, и никто не узнает. А ты перед самой смертью ко мне подойди. Буду испускать дух, откроюсь, потому что еще никто не открылся, как ему там на другом свете, в раю или в пекле. И ты изойди, изойди, сгинь, не искушай. Больше дед не сказал ни слова, только на прощание уже в спину Августу крикнул. «За самогонкой ко мне больше не приезжай, и хлопцам накажу, чтобы не ездили. Закрылась лавочка». «Как закрылась лавочка? Совсем?» — не поверил своим ушам, даже остановился Август. «А так просто завязал», — по-современному молвил дед. Похилил производство, разобрал аппарат и змеюник утопил в реке. Он теперь, наверное, к Черному морю подползает. И дед Бородец, маловые яйца, блаженно хихикнул, не глядя на него, дивясь на вяло ползущую по бушлату синестальную муху. Август Середа решил, что он окончательно сошел с ума. Совсем перестал понимать людей. Он как остановился, настигнутый голосом старика, так и стоял, будто вкопанный, и думал, думал в синем небе. Распятым белым крестом летел бусел и нес в клюве живую ветку разбуженного весной кроваво-красного тальника. А у конторы колхоза Августа ждали Дева Мария и инспектор ГАИ. Неизвестно, посещал ли колхоз верный путь селом Млынище летающая тарелка, а вот ГАИ вчера прискочила, проводила рейд с вытекающими, конечно, последствиями. Зачем и с чем пожаловала Дева Мария, это Августу еще предстояло узнать. И напрасно, ох, напрасно отмахнулся он от нее, увлекая к себе в кабинет инспектора ГАИ. Лазарь Каганович сидел и думал. И это была не его работа — сидеть и думать. Сидя думает только дурак и последний лодырь. Каганович привык это делать, когда в руках топор или коса, или руки его на штурвале трактора. Тогда и думать нечего и некогда. Работать надо. Встретить глазом дубовую чурку и осознать ее. Разнять надвое, как ей надо, а не как тебе хочется. Пустить топор, когда она под взглядом твоим уже треснула. Глазами только проследить, куда половинки полетели. То же самое и с косой. Не махать лишнего, не насиловать ее, не мучить траву, увидеть одну непокорливую травинку и заказать ей место. А про трактор уже и говорить нечего. Взял с места, успевай ему подчиняться. Подчиняйся, а сам думай про все, что наплывает на тебя. Но сидеть просто так и думать, да когда у тебя все трубы погорели, не в моготу. А тут еще Янко возле ног ползает, мешает проникнуться глубоко одной думой. Сынок Девы Марии. Может, и его сынок, кто знает. Но об этом Лазарь думать себе не дозволяет. Дети для него святы. Святы, конечно, чужие, дети своих он не знает. И вообще он считает, что думу человеку надо запретить. Мозгов у человека немного лишние. И те, которые лишние, которыми он думает, неплохо бы убрать. Человек бы сразу вздохнул вольнее.